Джордж Мартін. «Манна небесная». Читает Евгения Данилова. Глава первая. Сатлемская армада прочесывала окраины звездной системы, двигаясь в бархатной черноте космоса с молчаливой величавой грацией тигра, вышедшего на охоту. Она летела на перехват ковчега. Хевиланд Тафф сидел за пультом управления, просматривая ряды телеэкранов и компьютерных терминалов. Флот, летевший ему навстречу, с каждой минутой выглядел все более грозным. Как показывали приборы, там было 14 больших кораблей и целые полчища маленьких истребителей. В середине клина летели 9 серебристо-белых луковицевидных кораблей, ощетинившихся незнакомым вооружением. На флангах их сопровождали 4 длинных черных дредноута. В центре шел флагман. Гигантский боевой корабль в форме блюдца, диаметром, как показали датчики ТАФа, 6 километров от края до края. Это был самый большой звездолет, какой ТАФу приходилось встречать с того дня более 10 лет назад, когда он впервые увидел покинутый ковчег. Истребители вились вокруг блюдца, словно злые пчелы. На вытянутом, бледном, безволосом лице ТАФа не отразилось никаких чувств, но когда он сжал пальцы, Дакс, сидевший у него на коленях, тревожно мяукнул. Загорелся индикатор связи. С ним вступали в контакт. Хевиланд Тафф спокойно и неторопливо протянул руку и нажал кнопку. Тафф думал, что на телеэкране перед ним появится какое-нибудь человеческое лицо. Его ждало разочарование. Черты звонившего скрывала маска из металлопласта, вделанная в шлем зеркально отражающей военной формы. Гребень шлема украшало стилизованное изображение глобуса Сатлема. За лицевой пластиной, словно горящие глаза, светились многоспектральные сенсоры. Все это напоминало Хевиланду Тафу одного неприятного человека, которого он когда-то знал. «Не стоило ради меня надевать официальную форму», — бесстрастно начал Тафф. «Кроме того, хотя размер почетного эскорта, который вы выслали мне навстречу, и льстит моему самолюбию, я был бы вполне удовлетворен гораздо меньшим и не таким впечатляющим сопровождением. Этот же отряд так огромен и грозен, что поневоле заставляет задуматься. Человек менее доверчивый, чем я, пожалуй, мог бы неправильно истолковать его цели и заподозрить, что ему грозит опасность». «Говорит Вальд Обер, командующий 7-го крыла флотилии планетарной обороны Сатлема». Низким искаженным голосом представилось мрачное изображение на экране. «7-го крыла», — повторил за ним Хевиланд Тафф. «Несомненно, так. Это говорит о возможном существовании еще по крайней мере 6 таких же устрашающих отрядов. По-видимому, со времени моего последнего визита сатлемские силы обороны несколько увеличились». Вальд Обер не обратил внимания на его слова. «Немедленно сдавайтесь, или вас уничтожат», — резко сказал он. Тафф моргнул. «Боюсь, что это прискорбное недоразумение». «Кибернетическая республика Сатлем и так называемый альянс Вандина, Джазба, Мира Генри, Скраймера, Рогандана и Лазурной Троицы находятся в состоянии войны. Вы вошли в запретную зону. Сдавайтесь, или мы вас уничтожим». «Вы не за того меня принимаете, сэр», — сказал Тафф. «В этой печальной конфронтации, до сего момента мне неизвестной, я сторона нейтральная. Я не вхожу ни в какую фракцию, клику или альянс и представляю только самого себя, инженера-эколога, с самыми добрыми намерениями. Размеры моего корабля пусть вас не беспокоят. Несомненно, за такой небольшой срок, как 5 стандарт лет, многоуважаемые паучки и киберы порта Сатлема не могли совсем забыть мои прежние визиты на вашу замечательную планету. Я, Хевиланд...» «Мы знаем, кто вы, Тафф», — перебил его Вальд Обер. «Мы узнали ковчег сразу же, как только вы сменили курс. Слава богу, у Альянса нет дредноутов длиной 30 километров. У меня приказ Высшего Совета следить, когда вы появитесь». «Несомненно, так», — произнес Хевиланд Тафф. «Как вы думаете, почему мое крыло вас преследует?» — спросил Обер. «Я надеялся, что в знак теплого приветствия», — ответил Тафф. «Как почетный эскорт, который везет мне в подарок свежие душистые грибы. Теперь я вижу, что это предположение было необосновано». «Предупреждаю вас в третий и последний раз, Тафф. Мы нагоним вас не более чем через 4 стандарт-минуты. Сдавайтесь сейчас, или мы вас уничтожим». «Сэр», — ответил Тафф, — «прежде чем вы сделаете непозволительную ошибку, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим начальством. Я уверен, что вы неправильно его поняли. Вас заочно осудили и признали преступником, еретиком и врагом сатлымского народа. Что-то здесь не так. Я вовсе не заслужил подобного, запротестовал Тав. 10 лет назад вы бежали от нашей флотилии. Не пытайтесь сделать это сейчас. Сатлымская техника не стоит на месте. Наше новое оружие в клочья разнесет ваши устаревшие защитные экраны. Я вам это обещаю. Наши лучшие историки изучили всю информацию об этой вашей развалюхе. Я сам проверял расчеты, так что мы хорошо подготовились к этой встрече. Я не хочу показаться невежливым, но совсем не обязательно было так себя утруждать, — сказал Тав. Он взглянул на ряды телеэкранов по обе стороны длинной узкой комнаты и увидел, что сатлымский боевой порядок быстро приближается к ковчегу. Если эта необоснованная враждебность как-то связана с моим долгом порту Сатлыма, смею вас заверить, что я готов выплатить его полностью и немедленно. 2 минуты, — произнес Вальд-Обер. Более того, если Сатлым вновь нуждается в услугах инженера-эколога, я готов оказать их по значительно сниженной цене. Хватит с нас ваших подачек. 1 минута. Кажется, мне остается только одно, — сказал Хэвиланд Тав. Значит, вы сдаетесь? — недоверчиво спросил командующий. «Думаю, что нет», — ответил Тав. Он протянул руку и легким движением пальцев нажал несколько голографических клавиш, подняв старинные защитные экраны ковчега. Лица Вальда-Обера видно не было, но ему удалось придать своему голосу презрительно насмешливый тон. «Имперские экраны 4-го поколения, тройной запас прочности, частное перекрывание, фазирование координируется компьютером корабля. На корпусе броня из дюрасплава. Я же говорил вам, что мы провели исследование». «Ваша тяга к знаниям достойна похвалы», — заметил Тав. «Следующая ваша шутка может стать последней, так что уж постарайтесь, чтобы она была хорошей. Дело в том, что мы точно знаем, что у вас есть. Нам точно известно, какой удар может вынести система защиты биозвездолета ОЭГ, и мы готовы нанести более сильный удар». Он повернул голову. «Подготовиться к открытию огня», — приказал он своим невидимым подчиненным. Повернувшись к Тафу, Обер добавил. «Нам нужен ковчег, и вы не можете нам помешать. 30 секунд». «Смею не согласиться», — спокойно возразил Таф. «Огонь откроют по моей команде», — сказал Обер. «Если вы настаиваете, я начну отсчет последних секунд вашей жизни. 20, 19, 18». «Такой энергичный отсчет услышишь нечасто», — вставил Таф. «Только, пожалуйста, не сбейтесь из-за одной неприятной новости, которую я хотел бы вам сообщить». 14, 13, 12. Тав сложил руки на животе. 11, 10, 9. Обер тревожно взглянул в сторону, потом на экран. 9, повторил Тав. «Прекрасная цифра. Обычно за ней следует 8, затем 7». 6, сказал Обер. Он немного помедлил в нерешительности, потом продолжил. 5. Тав молча ждал. 4, 3. Обер остановился. «Какая неприятная новость!» — заорал он с экрана. «Сэр», — ответил Тав, — «если вы будете кричать, вы только заставите меня сделать потише звук». Он поднял палец. «Неприятная новость заключается в том, что если защитные экраны ковчега будут пробиты, то сработает маленькая термоядерная бомба, которую я заложил в клеточный фонд корабля, и те самые материалы для клонирования, что делают ковчег столь бесценным, уникальным и желанным, будут мгновенно уничтожены». Наступило молчание. Горящие красные сенсоры, просвечивающие через темную маску Вальда-Обера, пристально разглядывали бесстрастное лицо Тафа. «Вы блефуете?» — наконец произнес командующий. «Несомненно», — сказал Таф. «Вы меня разоблачили. И как только я мог надеяться одурачить такого проницательного человека своей глупой детской шуткой? Теперь вы откроете огонь, пробьете мои старенькие экраны и убедитесь, что я соврал. Только дайте мне минутку попрощаться с моими кошками». Тав снова сложил руки на своем большом животе и стал ждать ответа. «Именно это я и сделаю, черт бы вас побрал», — выругался Вальд-Обер. «Я жду с печальным смирением», — спокойно сказал Тав. «У вас осталось 20 секунд». «Боюсь, что моя новость вас сбила. Вы остановились на 3. Тем не менее, я хочу бессовестно воспользоваться вашей ошибкой и насладиться каждым мгновением, что у меня осталось». Они долго глядели друг на друга, глаза в глаза, экран к экрану. Дакс, уютно устроившийся на коленях у Тафа, начал мурлыкать. Хэвиланд Таф погладил длинную черную шерсть. Кот замурлыкал еще громче и поскреб когтями колено Тафа. «А ну вас к черту!» — воскликнул Вальд-Обер. Он показал пальцем на экран. «Ладно, на этот раз мы вас, может быть, не тронем, но предупреждаю, Таф, даже и думать не смейте сбежать. Взорветесь вы или улетите, ваш клеточный фонд в обоих случаях будет для нас потерян. Если у меня будет возможность выбирать, я скорее предпочту, чтобы вы взорвались». «Я вас понимаю», — сказал Хэвиланд Таф. «Хотя я, конечно, предпочел бы улететь, но я должен заплатить долг порту Сатлыма. Следовательно, я не могу вас покинуть, как вы опасаетесь. Так что вы можете сколько угодно любоваться моей физиономией, а я вашей грозной маской, пока мы не выйдем из этого скучного тупика». Ответить Вальду Оберу так и не пришлось. Его боевая маска внезапно исчезла с экрана, а вместо нее появилось простое лицо женщины. Большой рот, нос, очевидно, не раз переломанный, копна голубовато-седых волос, который возникает от частого воздействия жесткой радиации и многолетнего употребления противораковых таблеток, светлые яркие глаза, окруженные сеточками морщинок. «Ну, хватит», — сказала она. «Вы победили, Таф. Обер, вы теперь почетный эскорт Хэвиланда. Подестроитесь, черт возьми, и проводите его на паутину». «Вы очень заботливы, Толли», — ответил Хэвиланд Таф. «Рад сообщить вам, что я готов выплатить последнюю часть своего долга порту Сатлыма за ремонт ковчега». «Надеюсь, вы захватили и еды для кошек», — сухо сказала Толли Мьюн. «Так называемый пятилетний запас, что вы мне оставили, кончился почти 2 года назад». Она вздохнула. «Я не думаю, что вы захотите уйти в отставку и продать нам ковчег». «Конечно нет», — ответил Таф. «Я и не надеялась. Ладно, Таф, доставайте пиво. Я приду поговорить с вами, как только вы причалите к паутине». «Я не хочу вас обидеть, но должен признаться, что в данный момент я не очень расположен принимать такого почетного гостя, как вы. Командующий Обер только что сообщил мне, что меня признали преступником и еретиком. Это весьма любопытно, поскольку я не являюсь ни гражданином Сатлыма, ни сыном церкви. Но, тем не менее, это меня беспокоит. Я просто умираю от страха». «А, это...» — сказала она. «Пустая формальность». «Несомненно», — согласился Таф. «Черт возьми, Таф, если мы собираемся украсть ваш корабль, нам ведь нужен хороший законный предлог, да? Мы, черт побери, правительство. Нам разрешается красть все, что захочется. Нужно только придать этому вид законности». «Должен признать, что мне в моих странствиях нечасто доводилось встречать такого откровенного политического деятеля, как вы. Это ободряет. И все-таки, какие вы можете дать мне гарантии, что не попытаетесь захватить ковчег, когда будете у меня в гостях?» «Я? Захватить?» — возмутилась Толли Мьюн. «Да как я это сделаю? Не беспокойтесь, я приду одна». Она улыбнулась. «Ну, почти одна. Вы не возражаете, если я возьму с собой кошку?» «Конечно, нет», — ответил Таф. «Мне приятно узнать, что кошки, которых я вам оставил, в мое отсутствие процветали. Я буду ждать вас с нетерпением, начальник порта Мьюн». «Первый советник Мьюн», — поправила она, прежде чем исчезнуть с экрана.